Я сопел, думая, как это я могу быть еще полезен, кроме как бессмысленное вьючное животное. Кофе, что ли, по утрам варить? Да нет тут никакого кофеина, кроме как в таблетках. К тому же Владимир Павлович, видимо, решил меня добить. А с чего ты решил, что он из изумрудного города? Он сам сказал, что... Начал было я и осекся. Ну да, я все время принимал это как само собой разумеющееся. Откуда еще может быть этот человек с его знаниями, с его экипировкой? Вон даже бензин у них свежий, и приборы эти. А откуда такое может быть? Где все это может, нет, не храниться, а производиться? А Владимир Павлович прав, ходили разные слухи. Например, у нас в Москве говорили, что есть такая реальная сила – бауманцы. То есть на станциях метро и в подземных бункерах рядом с училищем имени Баумана, которое давно стало университетом, собрались не ученые, а инженеры и образовали свою технократическую коммуну. И в отличие от чистеньких, университетских, бауманские занимались реальной инженерией, прикладными работами, многожды выходили на поверхность и незримо боролись с университетскими за власть. Впрочем, это были только слухи. Мы уже целую вечность жили в мире, в котором все было построено на слухах. Да только целую вечность, как мы научились этим слухам не доверять. Я почесал голову и понял, что у меня активно вылезают волосы. Я лысел, как облученный, но облученным точно не был. Более того, я чувствовал себя гораздо лучше, чем в первые часы на поверхности. И уж куда лучше, чем когда приземлился на нашем спортивном яке на набережной близ Финляндского вокзала. А потом я с тревогой подумал: вдруг мне придется прожить всю жизнь здесь, что тогда? Но я утешил себя тем, что жизнь на поверхности, да и в петербургском метро при этих раскладах, у меня будет не очень длинная. Вертя головами, мы перешли мост. И опять ничего опасного мы не увидели. Все та же Нева, та же тихая погода и почти стеклянно ровное течение воды. Мы двинулись к дворцу не по набережной, а по Миллионной, сверяясь с номерами домов. Что-то не понравилось на набережной математику, и никто с ним, даже наш поэт, не спорил. Потом, в просветы переулков, я увидел, в чем дело. Весь берег, набережная и дома были покрыты какой-то переливавшейся на солнце серой слизью. Причем слизь эта дышала и пузырилась. «Что? Да обычная серость», — сказал Семецкий, заметив наше недоумение. «Это ладно, а вот у нас на Марсовом поле огонь 20 лет подряд горит, и это вам от чего-то неинтересно. Или вот слева дом, где Пушкин умер. Хотите посмотреть, где Пушкин умер? Я там, кстати, ночевал, и во мне открылся поэтический дар. Именно там открылся. Ну что, хотите посмотреть?» «Нам это жутко интересно, но давайте мы, дорогой друг, поговорим об этом позже», — ответил математик. А Владимир Павлович тихо пробормотал: «Ему Пушкин лиру передал, а мы отдувайся». Впрочем, мы тут же перестали болтать, потому что вышли на Дворцовую площадь и остановились, крутя головами и озираясь. Посреди площади стояла удивительной красоты колонна. Я был подготовлен к этому виду книгами, но что-то в пейзаже изменилось относительно многочисленных открыток. Колонна-то сохранилась, хотя от чего-то несколько оплыла, как свечка. А на вершине колонны стоял, как сказал бы начальник станции «Сокол», ангел в натуральную величину. Ангел, правда, несколько наклонился, будто раздумывал, прыгнуть вниз или нет. А вот оно в чем дело. От какого-то нестерпимого зноя крест оплавился и выпал из рук ангела в натуральную величину, а крылья у него сложились. И не ангел теперь стоял на вершине, а непонятно кто, причем попирая торчавший вниз головой крест. Вся площадь вокруг колонны заросла ровной зеленой травой. Эта трава была совершенно зеленая, какая-то неестественно зеленая. Но, впрочем, что я понимал в траве? С чем ее сравнивать? С рисунками в книжках, что ли? Однако трава все же была какая-то удивительно неестественная, будто подстриженная. И вот тут мы встретили настоящего мутанта, и я понял, что все эти павловские собаки были просто семечки. К нам приближался какой-то повар-переросток. Будь он, как и положено мутантам, слеплен из одних костей и сухожилий, снабжен клыками и все время пускал как бы слюни, тут все было бы понятно. Но это был вполне похожий на человека персонаж. Только ростом он вышел знатно, 1.2 метра, а то и больше, да. Он был скорее толст, а на лице застыла удивительно неприятная улыбка. Когда он подошел ближе, я понял, что меня настораживает. Он был как бы цельнолитой. Одежда на нем, колпак, брюки, ботинки, все представляло одно целое с телом, хотя и было разных цветов. При этом это был не человек, а как бы пародия на человека. Кукла с гипертрофированным носом и пухлыми руками. В 4 ствола мы ударили по нему из автоматов, но он только радостно помахал нам рукой. Переваливаясь с ноги на ногу, он шел к нам, отсекая от дворцового моста. И тут уже не до жиру быть бы живым. Мы бросили рюкзаки и ломанулись вперед по высокой траве. «Давай, поэт, давай скорее!» – орал Владимир Павлович Семецкому. «Да все без толку!» Наш спутник, видать, уже и сам был не рад, что отправился с нами. Бежать быстро он не мог, а только махал руками. Мы перебежали на другую сторону площади к Адмиралтейству, где начинались какие-то джунгли. Разросшийся сквер был почти монолитен, но между ним и стеной Адмиралтейства оставался проход. Мы обернулись и снова дали очереди по псевдоповару. Было видно, как пули входят в студенистое тело и застревают в нем. Псевдоповар вдруг повернулся в сторону, и я увидел, как со стороны дворцового моста к нам подбегают несколько собак. Я сразу же вспотел и почувствовал, что по ложбинке вдоль позвоночника, как в страшных снах, вернее при пробуждении, у меня ливанул холодный пот. Но уже через минуту мы поняли, что собаки не видят нас, что-то влекло их к псевдоповару. И точно, странный у него был запах. Запах, который я когда-то помнил. А пока собаки начали лаять на псевдоповара, будто на слона. Повар приплясывал и притоптывал на месте, как юмористический персонаж. Да только вдруг внешне неловко, но очень точно наступил на одну из собак, и та мгновенно приклеилась к его телу. Потом еще пару он сгробастал руками и с размаху сел на задницу. Подобрав собак, он своими мягкими на вид руками мгновенно сломал им хребты. Поглядел на них, поднял над головой и начал их месить, как тесто. По крайней мере, так это выглядело со стороны. Собаки болтались у него в руках, как безвольные тряпочки, будто сразу перешли в другое агрегатное состояние. Тихо сидели мы у края сквера и наблюдали за процессом, опасаясь привлечь к себе внимание. Мутант сидел на дворцовой площади и жрал собак Павлова. Это было бы смешно, когда бы нам не было так жутко. Сейчас это была замкнутая и связанная система. Псевдоповар кушал, а остальные собаки смотрели на него, почему-то опасаясь и не решаясь броситься. Какая-то у них была связь, и нам совершенно не хотелось ее нарушать и входить третьей точкой, новым углом, в эту линию. А мутант сидел и ел. Причем делал он это ужасно деликатно, будто в руках у него были нож и вилка. Мутант копошился, изысканно подносил собачью ногу ко рту, облизывался и поправлял колпак на голове. Псевдоповар потянулся и снова принялся за трапезу. Если бы ему сейчас повязать салфетку, это только дополнило бы картину. Это был настоящий питерский мутант. «Знаешь, — сказал я Владимиру Павловичу, — был такой анекдот про питерских еще до катаклизма, про то, как интеллигентный московский программист познакомился через интернет с питерской девушкой. Ну, они там по 10 писем друг другу в день отправляют, уже жить друг без друга не могут. И вот он отправился в культурную столицу к своей суженой. Жутко нервничает, приехал рано утром, слонялся по городу, чтобы не заявиться слишком рано, а потом, все же собравшись духом, входит в ее парадное. Там темно и гулко, пахнет кошками. Он открывает грохнувшуюся дверь лифта и прямо там понимает, что у него дрожат руки. Но тут он закуривает и доезжает до нужного этажа. Открывает дверь, выходит и видит, что прямо на лестничной площадке сидит бомж и гадит. Программист, выпучив глаза, смотрит на него и не может слова вымолвить. Тогда бомж, не вставая, спрашивает его ехидно: «А вы, дескать, молодой человек, наверное, из Москвы?» «Ну да», — отвечает тот, — «а как вы догадались?» «Очень просто», — отвечает бомж, — «у нас в городе воспитанные люди в лифтах не курят». Я посмотрел на Владимира Павловича с некоторым ужасом. Мы оба были циниками, Но как-то анекдотов при таких обстоятельствах пока не рассказывали. Но с еще большим ужасом я понял, что мне это кажется вполне естественным. Мы помолчали и снова посмотрели на мутанта. Тот уже почти завершил трапезу. Сейчас он достанет откуда-то из складок тела пачку сигарет, вытащит одну и закурит, подумал я. У нас давно никто не курил, да и в Петербурге я пока встретил только одного курящего, да и то коноплю. Я помнил десятки книг, где полагалось так сделать после сытного обеда. Но псевдоповар просто аккуратно сложил плоские шкурки, завернув в них остатки еды, как в салфетки, засунул под мышку и стал удаляться. В этот момент собаки перестали смотреть на него, и все, как по команде, повернули головы в нашу сторону. Этого нам еще не хватало, и, тяжело дыша, мы пустились бегом дальше.